Отчий дом. Дверь тихо отворилась, и в комнату вошла Тинатин. Давид тепло глянул на жену. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, поправляя одеяло и присаживаясь на краешек кровати. Каждую ночь Тинатин по нескольку раз заглядывала к больному мужу. Бесшумно проскользнет в комнату, посмотрит на спящего Давида и, затаив дыхание, возвращается к себе. По утрам никто не смел беспокоить его, пока госпожа не навестит мужа. «Ничего, сегодня, кажется, лучше», — проговорил Давид, но по голосу чувствовалось, что здоровье его сильно пошатнулось. Тинатин что-то зашептала. Давид понял, что жена молит Бога вернуть ему здоровье, и засмеялся в душе. Ведал он, что совсем скоро солнце его закатится навсегда. Остались считанные дни. Ворогу моему столько бы жить, сколько мне осталось. Этого-то он, конечно же, не скажет жене. Надломленная горем Тинатин вся высохла, зачахла. До последнего времени она, вопреки годам, была бодрой и жизнерадостной, а теперь словно бы махнула на себя рукой, сдала, стала молчаливой, почти ничего не ела. Давид приходил в отчаяние, видя, как внезапно изменилась Тинатин. Один и другой не подавали виду, старательно скрывали друг от друга то, что было ясно обоим. С ними жили верные слуги, среди них и воспитанный Давидом Федотка, который был для них вместо родного сына. И все же надеялись они прежде всего друг на друга. Теперь эта надежда была похожа на свечу, которая светит вроде бы, но ни дорогу не освещает, ни согревает. «Письма не было?» — с досадой в голосе спросил Давид. Спросил просто так, лишь бы спросить, а то разве не знал он, что с позаранку никто не принесет письма? «Нет», — покачала головой Тинатин. Под подушкой у Давида лежало последнее письмо на Шривана. Он столько раз перечитывал его, что знал на память. «Батоно, Давид, по дороге из Кременчуга домой с нами приключилось превеликое множество бед. Удары судьбы обрушивались с непостижимым постоянством. Одно из злоключений едва не лишило нас вашей драгоценной книги. Каким-то дьявольским образом она выскользнула из рук царевича и упала в Волгу. Однако провидение не покинуло нас, и мы смогли ее спасти». Вспоминая это место в письме, Давид приходил в ужас и поспешно крестился, вознося благодарение Богу. А немного успокоившись, продолжал вспоминать содержание письма. «Хвала Всевышнему, мы благополучно добрались в Отечество. В первый же день царевич поведал государю о вас и прочитал несколько ваших стихотворений. Боже мой, как обрадовался царь, обнял сына, прижал его к груди и все приговаривал: вот это стихотворец! Истинного поэта даровал ты нашему народу. Государь заменил переплет и закрыл книгу в свой ларец. Как только у его величества выдается свободная минута, он достает ее и читает ваши стихи, а то позовет меня и велит читать. Видели бы вы, как светлеет у него лицо и горят глаза, когда он слушает ваши мудрые мысли. А однажды, представьте себе, глаза государя наполнились горючими слезами. Я смотрел на него пораженный, ведь сердце у него воистину львиное, и еще никто никогда не видел слез на глазах нашего государя. Заметив мое замешательство, он проговорил: «Эх, сынок, если бы этот человек жил у себя на родине, как много доброго принес бы нашему народу! Кто знает, сколько блистательных сынов лишило нас кривое колесо судьбы! Не покинь, царь Вахтанг, Отечество, куда меньше несчастья выпало бы на нашу долю! а потом вздохнул и стал читать отрывок из вашей книги. «Перечислить беды Картли только мудрому по силам. Стала плевелом пшеница, был огонь ей молотилом. У нас столько новостей, что описать все не хватит ни бумаги, ни чернил. Извещу лишь о том, что прошел слух, будто персы готовят новый поход на нас. Слухам верят все, даже помазанник. Его Величество весьма встревожен ожидаемым нашествием кизелбашей. Посмотрим, что будет. Навеки преданный и почитающий вас Нашриван Гогиджанашвили, января 19 дня 1789 года. Эту весточку Давид получил года 3 тому назад. С тех пор много воды утекло, а из Грузии ни слуху, ни духу. Хотя чего он ждет? Кто ему будет писать? Нет у него там никого, кто болел бы за него душой. Только если Нашриван подаст о себе весть. Да вот диву дается Давид, что этот добросердечный юноша будто бы воды в рот набрал. Впрочем, в такую годину, какую переживает нынче Грузия, всего можно ожидать. Как знать, быть может, пал он в битве с кизелбашами. Упаси Господи! Давиду трудно было даже представить, что Нашривана нет в живых. Боже, упаси! Старик перекрестился дрожащей рукой. Вытащил письмо из-под подушки. Развернул его. Больные глаза едва различали продолговатые, тщательно выведенные буквы. Они представлялись ему живыми существами и словно сами неторопливо беседовали с ним. Давид давно потерял счет таким беседам, но всякий раз, взяв письмо Нашривана, испытывал волнение, будто только что получил его. Стоял октябрь, и холода уже давали знать о себе. Обессиленный Давид не выходил из дому. Время от времени устраивался поудобнее на постели и подолгу смотрел в окно. Над Миргородом плыли осенние туманы. Целыми днями моросил дождь. Жухлые листья при каждом дуновении ветра падали на землю под тяжестью капель. Оголяясь, деревья все более съеживались в ожидании зимы. По вечерам с околицы уже не доносились голоса девушек и парней. Кругом царила унылость, и Давидом овладевала тоска. Черная и беспросветная, она змеей впивалась в самое сердце. Душа болела так, будто бы внутри кипел черный деготь ада. Вчерашнего дня мне привиделось, что мы были в твоем поместье, в Сагураму. Лицо Тинатин на мгновение просветлело. Сидели на крыше дома, а двор был весь в цветах. Она встала и поспешила из комнаты, не хотела показывать непрошенных слез. Воспоминание об отчем доме всегда доставляло Давиду несказанную отраду. Это чувство было сродни радости ребенка, лицо которого светлеет при виде матери, хотя и неведомо ему, почему он так рад видеть мать. В далеком отрочестве он и в мыслях не держал, что в один черный день навсегда будет оторван от родного дома. Не мог он представить и то, что оторванность от родины так изведет его. Такой тяжкой оказалась эта мука. Это она давным-давно согнула его в плечах, заставила лить кровавые слезы, пока не погас свет в очах. И теперь Вот сидит он в четырех стенах, избегает людей, не хочет никого видеть. Все кажется, что потешаются над ним, смотрят свысока. Хотя нет, не так-то просто сокрушить его, стереть с лица земли. Всю свою долгую жизнь готовился к этим дням и исподволь постепенно закалял дух свой, дабы немощи телесной, когда пробьет час, явилась бы на выручку душа и помогла бы сберечь любовь к жизни и людям, верность поэзии, огнем которой горел он денно и нощно. Бог свидетель, он всегда жил думами и заботами о людях, как верная собака служила их благоденствию. А сколько раз ранили сердце Давида те, о ком он родил и заботился. Каждая такая рана была преисполнена адской боли и горечи, но он все сносил, глубоко веря, что долготерпением искупит грехи человеческие, и всегда находил в себе силы не стать невольником лиходейского чувства мести. Так он дожил до преклонных лет. Давным-давно ушли в мир иной многие из тех, кто был близок и дорог ему. Настал его черед. Это ясно ему, как Божий день, и ничем тут не поможешь. Его всегда раздражали робкие и малодушные. Господи, сколько он видел таких на своем нескончаемом, долгом и тяжком, как Голгофа, пути. В темном углу комнаты ему почудился Давид Ратишвили. Тот самый, что, подобно Гурамишвили, приехал в Миргород, гол как сокол, однако ухитрился в два счета набить мошну и занять в скорости место судьи. Двумя свойствами отличался Ратишвили — страстью к богатству и склонностью к злодеяниям. Давид не выносил соседа, но на людях не выказывал рознь, считая, что вражда ляжет позорным пятном на всех миргородских грузин. А с глазу на глаз не спускал ненавистнику, рубил правду с плеча. Неужто это тот самый Ратишвили, который на всех смотрел надменно, возомнил себя всемогущим и никак не мог уместиться в собственной шкуре? В ту давнюю пору от его отвратительно грубого голоса дрожал весь Миргород. Что же с ним стряслось теперь? Каракулевая шапка облезла, превратилась в лохмотья одежда, некогда огромные на выкате глаза потухли и глубоко запали, борода отросла, поседела, совсем исчах и стаял. Но нечего тут удивляться, ведь Ратишвили по уши погряз в грехах, наверняка давно корчится в кипящем котле ада. А что сотворилось с его голосом? Куда подевалась непреклонность в его басе? Да и бас сам исчез, а вместо него писклявый голосишка. Нет в нем уже намека на прежнюю силу, исходившую, казалось, из самого нутра Ратишвили. Неверная судьба может разрушить плоть человека, однако же голос, уверен Давид, ничто не в силах изменить, ибо это первый признак скрытой внутренней силы. А у этого... «Чего ты враждуешь со мной, сосед?» — гнусавит Ратишвили. «Ты дрянной человек, Давид Ратишвили, беспощаден Гурамишвили. Тебе не давало покоя мое богатство?» На подсвечник падают капли горячего воска. Тусклый язычок свечи едва освещает лицо непрошенного гостя, искаженное тоскливой ухмылкой. «А ведь, говоришь, ты не мстительный человек, глупец!» — смеется Гурамишвили. «Да разве ты когда-нибудь владел таким богатством, как я? Мое отвращение и отвращение всех грузин к тебе питала твоя ненасытность!» Вздрогнул Ратишвили, как от удара хлыста, но отступиться не отступился. Каждый стремится завладеть богатством, чтобы жить привольно. Нет. Настоящий человек стремится отдать как можно больше, чтобы заслужить любовь и уважение людей. Я этого не понимаю. В том-то и беда твоя, Ратишвили. Скажи-ка, что ты взял с собой на тот свет из того богатства, что награбил на этом свете? Ничего. Что взял и то... А имя? Какое имя ты оставил здесь? О том тебе самому известно? Молчит Ратишвили. Не смотрит на Давида, потупил взор. «Теперь-то ты понял, почему я презираю тебя?» — спрашивает Давид. Но Ратишвили словно воды в рот набрал. Давид попытался привстать, но не сладил с онемевшим телом. Вгляделся в темноту. Ратишвили уже не было. Исчез. Незаметно и бесшумно. Как и появился. «Где ты, Ратишвили?» Ответа не последовало. Невольный страх закрался в сердце. Решил позвать Тинатин. Открыл рот и не смог издать ни звука. «Кончено. Все кончено». Но вот в темном углу комнаты появились двое. За спиной у обоих висели большие котомки, похожие на хурджины. Призраки согнулись под тяжестью груза. В первом Давид распознал Данилу Лазаревича. А кто же второй? Давид задержал взгляд. Да это же чиновник Федор Жуковский. Лазаревич и Жуковский состояли в комиссии по распределению земли для грузин, переселенных в Малороссию по указу самодержицы Екатерины. Это они выманили мзду у поручика Габриэля Джавахишвили, посулив выделить хорошую землю, да смошенничали. Обманутый Джавахишвили настрочил жалобу капитану Ивану Алексеевичу Аристову. «Данила! Федор!» — окликает Давид. «Не спешите, постойте. Расскажите-ка, куда подевался Петрашевич, этот сукин сын, что отвел мне самые скудные земли? Остановитесь, остановитесь!» Нет, не слышат. Торопятся куда-то. Даже не обернулись. Джавахишвили наделал тогда много шуму. В челобитной на имя капитана он подробно описал, как и что выманили у него Лазаревич и Жуковский. Мздоимцев лишили чина, разжаловали и отправили в острог. Еще раньше та же участь постигла капитана Протопопова, майора Трунова, канцеляриста Бразоля, подполковника Зиновьева, а затем Веспертинского и Петрашевича. Горы серебра и золота перекочевали к этим пройдохам от Кабулашвили, Цицишвили, Эристави, Шаликашвили, Салагашвили, Хамасуридзе. Заалу Херхеулидзе и Давиду Гурамишвили нечем было подкупить чиновников и получить подходящие наделы и хоть сколько-нибудь справных крепостных. Впрочем, Давид никогда не гнался за богатством, довольствовался малым, да и тем делился с другими. За это и почитали его миргородцы. Не так давно пришли к нему крестьяне, вроде бы ничего особого он для них и не делал, просто не отказывал в добром приветствии. Так вот, вошли несколько человек в комнату, где он лежал. Тинатин усадила всех. Долго молчали. Давиду показалось, что пришли просить о чем-нибудь, да не решались сказать. Слуга поднес ячменную водку. Самый пожилой из крестьян по имени Петро, держа шапку в руке и с почтением глядя на Давида, взял рюмку и мягким, проникающим в душу голосом сказал: «Мы тебя, князь, знаем, считай, 5 десятков годков, и никто не может припомнить самой малой обиды от тебя. Ты всегда помогал бедным и сирым. Да поможет тебе Бог. Пусть не лишает нашего защитника здоровья и сил. Долгой тебе жизни». Вслед за Петром все дружно проговорили «Хай живе!» и опорожнили рюмки. Давид знал, что здоровья у него совсем не осталось, но все же было приятно, что эти добрые люди так искренне благословляли его. Он уже не помнит, что сказал в ответ. Помнит лишь, что выходили они из комнаты на цыпочках. Давида одолела дремота. Какая-то сила то поднимала его, то опускала, будто плыл он на корабле по мягким волнам. Обрывки прошлого вставали в угасавшем сознании старца. «Брат Моисей, как поживаешь ты со своими турбоевцами? По-прежнему ли ты несгибаемый стоек, как 3 года назад? Болит у меня душа за вас. Как бы ни пострадали вы все, ты человек мудрый. Не поддавайся опрометчивости молодых. Помни об этом. Не то. А как ты, сынок Нашриван? Как твои дела? Не напали ли на нашу страну турки и персы? А может, лезгины не дают ей покоя? Почему молчишь, не подаешь о себе весточки? Не стряслась ли с тобой беда? Помни о моем наставлении, сынок. Дорожи отчим домом, ибо, оторвавшись от родной земли, весь свой век будешь гореть на медленном огне тоски и печали. Дарья, Дарьюшка, погоди, не убегай, доченька ты моя. Я уже не тот, что был когда-то. Куда мне угнаться за тобой? Ишь, как выросла, бесенок эдакий. Дарья, Дарьюшка. Растаяла свеча, разлилась остывающим озерцом, дрогнула, заколыхалась пламя, заколыхалась и погасла.